вероятно, от воспаления легких. Прибывший вслед за ним Дмитрий Леонидович Овцин закончил составление географической и геологической схемы. Поисками золота он не занимался. В геологических образцах, доставленных Овциным с мыса Валькай, был обнаружен касситерит. Ни Дамер, ни даже Овцин ничего не сообщали даже о знаках. Примечание Ченкова. Ошибки. Ошибки можно отнести лишь к руководству Треста «Союз золота». Дамер и Овцин являлись геологами академического плана, блестяще образованными и настойчивыми работниками. Но они не были поисковиками. Конспект. Вторая экспедиция «Союз золота». Вторая экспедиция имела в своем распоряжении шхуну и состояла из 4 горных инженеров, знакомых с работой по золоту Лены, Алдана. К сожалению, ледовая обстановка была неблагоприятной, шхуна задержалась. Чтобы наверстать время, все 4 взяли одиночные маршруты от мыса Бараний Камень к реке Китам, где их должна была встретить шхуна. По-видимому, они не учли тяжесть маршрута по осенней тундре, не учли климат территории. Все пропали без вести. Шхуна зимовала в устье Китама, но никто из экспедиции не пришел. Результаты экспедиции поэтому неизвестны. Примечание Ченкова. После открытия месторождения реки интерес к золоту территории исчез. Ключом к ее освоению стал касситерит. Официальное мнение Северстроя. Олово и золото в одной провинции несовместимы. Это считается непровержимой истиной. Возможно, так оно и есть. Запись Ченкова. Факты. В архиве мною найдено упоминание о бутылях с мелким пылевидным золотым песком, обнаруженных на касситеритовом прииске территории. Спектральный анализ не позволяет его отнести к какому-либо месторождению реки. Заметка Ченкова. Катинский. 3 пробы с весовым золотом. Докладная записка. Соображение об идентичности золотонесущих гранитов реки и территории. Главная ошибка Катинского является отсутствие твердости. Он был обязан любыми путями пробить максимальное число горных выработок и доказать, что есть россыпь, а не случайный карман. 3 проб, чтобы получить деньги и рабочих, разумеется, недостаточно. Ченков один за другим мысленно перебирал листочки черной папки. Гул моторов давно уже стал еле различимым, стал фоном, к которому привык слух. Тонко дребезжала какая-то железка, самолет постукивал, вибрировал, жил. В закрытых глазах Ченкова мелькнула белая вспышка, и он неожиданно, без подготовки, как это часто бывало с ним, пришел к выводу, что проблема золота территории даже не в том, что его искали неправильно или мало, а в том, что не было лидера. Нужен чистолюбец, который будет идти до конца».